«Ладно, план Б» и выбрался через окно обратно на крышу. Охранники, судя по голосам, находились рядом, внизу и что-то там пытались сделать. Причем делали это шепотом. Видимо, они, боясь разбудить меня на крыше, но, скорее всего, опасались спящих соседей из соседних домов. Никаких сирен или чего-то громкого не было слышно. Стояла практически полная ночная тишина, лишь изредка прерываемая шептанием охранников. Судя по всему, в дом без владельцев они попасть не могли, поэтому сейчас пытались попасть на крышу. Крыша у здания была неоднородной и вскоре спрыгнул на крышу другого здания, невысокого, пристроенного к основному зданию. Что в нем находиться, сложно было сказать, но меня это совсем не интересовало. Судя по всему, находилось что-то сильно напоминающее летнюю террасу. Мне не составило труда практически бесшумно спуститься вниз. И здесь я практически лоб в лоб столкнулся с охранником. Видимо, он дежурил где-то здесь, заметил меня, когда я спускался по водостоку, и решил в одиночку задержать. Наверное, приняв меня за одного из отчаявшихся местных безработных, решившим воровством немного подзаработать, а не за тень на работе. Тень таких фамильярностей по отношению к себе никогда и никому не прощала. Шокер, которым он собрался меня вырубить, одним легким движением перехватил и засунул ему в его же открытый рот. Он, похоже, собирался, что сказать или позвать других охранников, но я нажал на активацию шокера, и сейчас он еще долго не сможет ничего сказать. После чего бегло осмотрел карманы охранника. Ничего заинтересовавшего меня в его карманах не нашлось, и его решил засунуть в большой куст, произраставший рядом с домом, но перед этим решил осмотреться. Других охранников здесь больше не оказалось, но не успел его дотащить до куста, как услышал. «Грел, ты чего замолчал, не видел, где он?» После чего из-за угла появился еще один охранник. Сам я успел скрыться за кустом, но охранник, видимо, что-то заметил. «Грел, ты чего там спрятался? Приспичило, что ли?» «Ты не вздумай. Нам владельцы дома за такой сюрприз голову оторвут. Так что терпи». «Ну да, а если совсем не приспичило?» Невнятно промычал в ответ. «Грел, не вздумай». И он направился к кусту, чтобы помешать такому кощунству со стороны Грела. Шокер сработал практически беззвучно, и второй охранник прилег отдохнуть рядом с первым. На всякий случай обыскал и этого. Ничего интересного не обнаружилось, но у него обнаружилось оружие, бластер в кобуре, но он был таким старым и древним, что я не проявил к нему никакого интереса. Забрал только шокер. После чего подумал, что мне дальше делать. Можно было покинуть эту усадьбу, но здесь было полно камер, и охрана вскоре обнаружит меня, поняв, что меня нет на чердаке, начнется преследование. Этот вариант меня не устраивал, поэтому я решил действовать немного по-другому. Вырубать охранников по одному. Благо, их появилось здесь не так много. Впрочем, когда я выглянул за угол, понял, что это совсем не требуется. Оказалось, трое охранников пытались забраться на крышу по водосточной трубе, встав друг на друга. Проблема у них заключалась в том, что им для завершения этой лестницы не хватало примерно полметра. При этом самый верхний из охранников усиленно пытался дотянуться и зацепиться за край крыши. Не дотянется. Решил для себя. А если дотянется, не подтянется. И вообще было непонятно, почему они самого пухлого засунули наверх. Похоже, здесь на охране решили сэкономить, охранники больше беспокоятся о том, чтобы не нашуметь лишний раз, чем о том, чтобы задержать меня. Видимо, решили, что если самый пухлый из них свалится оттуда, будет не так шумно. С другой стороны, когда такая защитная полоса вокруг территории, может и не требуется держать здесь хорошо вооруженную охрану. Сойдут такие недоразумения, и еще раз выглянул из-за угла. Дела у охранников шли все хуже. Водосточная труба подозрительно так поскрипывала, явно не выдерживала вес самого верхнего охранника и уже стала критически наклоняться и отходить от дома. Охранник на самом верху, видя, что ему сейчас предстоит полем вниз вместе с трубой, пытался слиться с ней в единое целое в надежде, что может хоть так она выдержит и останется на месте. При этом он постоянно боязливо посматривал вниз и молчал, испуганно наклонялся вместе с ней и молчал. При этом двое охранников внизу, забыв обо мне, испуганно пытались вернуть трубу на место, но у них это плохо получалось. Судя по всему, мой выход и совсем не торопясь пошел к ним. Подошел к ним, когда они застряли где-то посередине. И вниз еще не грохнулись, и обратно вернуться не получалось. Как успехи? Осторожно поинтересовался у самого нижнего. Какие успехи? Помогай. Или сейчас все рухнем? Да нет проблем. Из двух сторон приложил нижнего шокерами в шею и сразу отскочил назад. Как я и думал, досталось сразу всем троим. Они так и свалились на землю, все дружно, а сверху их накрыло водосточной трубой. Мне даже их стало жалко. За оторванную водосточную трубу от многомиллионного дома им точно влетит. Спите спокойно и приложил дополнительно каждого шокером, завтра у вас будет трудный день. После чего обыскал. Вот только, кроме пары недоеденных печенек в карманах, у них ничего интересного не нашлось. Здесь точно экономят на охране. У них даже банковских чипов нет. Скорее всего, они у них были, но находились где-то в сторожке охраны. Знал бы, что дела здесь обстоят так, не стал проникать на территорию через забор, а прошел просто через пункт пропуска и не скромничал. Впрочем, мне сейчас не до их будущих проблем, посмотрел на них и решил поменять свои планы. Один из них подходил более или менее по фигуре. Его я стал раздевать. Одевшись в форму охранника и забрав у другого охранника солнцезащитные очки, направился на выход из этой пострадавшей от варваров охранников усадьбы. Рядом с входом обнаружились 5 электросамокатов. Да они издеваются. Кто им их выдал? Однозначно здесь экономят на охране. Впрочем, выбирать не приходилось. Мне требовался транспорт, чтобы побыстрее добраться до нужного дома. Пара одиноких прохожих, направляющихся в стороны выхода, не обратили никакого внимания на охранника на самокате, проезжающего мимо них. Вроде серьезная охрана здесь должна находиться, а здесь не охрана, а непонятно что. Скоро так охране гольфики выдадут и бантики повяжут, чтобы они выглядели эстетично. Подъехав к нужному дому, остановился. После чего закинул самокат в ближайший куст и рывком перебрался через невысокий забор. Находившимся возле дома садом давно никто не занимался, и он изрядно зарос. Это я понял, с трудом продираясь сквозь кусты, обильно разросшиеся здесь. Главный финансист клана, а денег на садовника нет, ворчал при этом. Думал, у главного финансиста клана будет огромный дом, оказалось, что у него всего лишь скромный одноэтажный особняк. Маскируется под бедного, решил я для себя и стал осматриваться. Камер наблюдения здесь хватало, но я сразу нашел слабое место.